слишком красив. Дома я долго не мог успокоиться и прийти в себя. К моему стыду я ощущал нечто такое, за что мои родители могли бы выгнать меня из дома. Стоило мне только вспомнить, как Владислав Олегович касался моей руки, то ширинка брюк предательски оттопыривалась. От ужина я отказался, опасался привлекать внимание матери, которая могла случайно заметить эти сильные изменения в моем теле. Как бы я ни пытался думать о чем-то другом, у меня это едва получалось. Его образ снова и снова возвращался и терзал мой разум. Перед сном я пытался повторить материал, чтобы не выглядеть полным идиотом в его глазах. Но стоило мне только начать читать, как я буквально слышал его убаюкивающий голос. Словно мой разум читал его голосом. Это было просто невыносимо. «Адам, у тебя там все в порядке? Не забыл помолиться?» Строгий голос матери заставил меня вздрогнуть, словно меня поймали на месте преступления. Я так долго ждал, когда все гости разойдутся и родители лягут спать, чтобы просто сходить в туалет. Чёртовы веруны! Ненавижу, когда они приходят к нам на посиделки. «Все хорошо», — огрызнулся я. «Как же мне хочется поскорее свалить из этого дома. Плевать куда, лишь бы больше не видеть эти лицемерные рожи». Утром я встал без будильника. В зеркало было страшно смотреть. Не выспался, а еще болела голова. Я достал из своего тайника таблетки от головной боли, которые мне достала Ангелина. Родители никогда не разрешали употреблять дьявольскую продукцию, а предпочитали все лечить молитвой. В случае, если молитва не помогала, приглашался пастырь, который уж наверняка мог выгнать любую боль из тела. Только вот со мной этот номер у него не проходил. Когда я стал чуть взрослее, я научился хитрить. Выпивал таблетку, как только появлялась минутка. Мать отлучалась, переставая молиться, и шла открывать дверь пастору. Ну а потом начиналась молитва в его исполнении. И, о чудо! Таблетка через полчаса срабатывала, а мать со слезами на глазах благодарила Бога за чудо. Мне всегда было смешно смотреть на эти жалкие потуги. А пастор ко мне перестал лезть с нотациями, как только я сказал ему, что вижу его насквозь. Пусть я буду гнить в аду, если этот человек реально верит так же, как и мои родители. В аудитории уже все сидели по местам, а моя подруга нервничала и начала возмущаться сразу же, как только я сел на свое место. «Наконец-то! Ты с ума сошел? Сегодня же новая тема! Опять проспал?» «Прости, так получилось. Предки вчера опять свой ведьминский шабаш устроили». «А, понятно, бедный Адам. Ничего, когда-нибудь ты уедешь от них. Тебе нужно просто закончить учебу и найти подработку. Снимешь комнату и начнешь жить с нуля. Ангелина всегда знала, как вселить в меня надежду. Я уже давно мечтал уйти из дома, но пока не мог найти подработку. Грузчик из меня никакой, а разносить пиццу меня не взяли. Правда, я больше и не пытался устраиваться после того раза. Стоило мне только выложить учебник, как в аудиторию зашел он. Владислав Олегович моментально привлекал внимание. Я уже не мог оторвать от него своего взгляда. Он был само совершенство, как любила говорить о нем Ангелина. Он привлекал взор своим внешним видом, словно магнит притягивал взгляд, не позволяя смотреть куда-то в сторону. Его высокая стройная фигура плавно передвигалась по проходу аудитории. Классический костюм смотрелся на нем идеально. Ни одной лишней детали не было в его образе. Идеальный. Его темные волосы были аккуратно уложены и дополняли образ, словно ангельским ореолом. Вообще создавалось впечатление, что от него исходит темное свечение, как от дьявола, пришедшего на нашу грешную землю в поисках заблудших душ. Остановившись рядом с соседним столом, он повернулся и начал осматривать учеников. Теперь у меня появилась возможность хорошо рассмотреть его лицо. Со своего места я смог различить синеву его глаз, выразительные брови, ровный нос и пухлые губы. С такой внешностью в модели нужно было идти, чтобы блистать на обложках глянцевых журналов. Слишком красивый, слишком брутальный, слишком... Из глубины души у меня поднялась волна негодования. Какого черта я думаю о нем? Почему оцениваю его красоту? Я не должен этого делать. Не должен. Перестав рассматривать преподавателя, я открыл тетрадь, желая поскорее приступить к записыванию лекции и надеясь, что его голос не будет снова вводить меня в состояние транса. Когда я шел вместе с Ангелиной в этот универ, я даже не предполагал, насколько мне будет сложно учиться. Если на первом семестре мы получали базовую гуманитарную подготовку, то теперь у нас преобладают в учебной программе естественно-научные дисциплины. Микробиология, вирусология, ботаника, зоология. Но самое сложное – это биология клетки. Как назло, именно этот предмет и вел Владислав Олегович. Ангелина всегда недоумевала, в чем у меня проблема. А я сам не могу точно для себя определить, что за блокировка у меня срабатывает внутри. Сам понимаю, что тема не сильно сложная, и при желании в ней можно разобраться. Вполне возможно, проблема в моем религиозном воспитании. Мне всегда внушали, что изучать биологию – один из смертельных грехов, потому что именно этот предмет придумал сам дьявол. Мать до сих пор переживает, что я выбрал именно эту специализацию. Ангелину она именно за это и стала недолюбливать, окрестила ее пособницей тьмы. «Сегодня у нас новая тема». Голос преподавателя звучал чисто, идеально. Я добавил еще один пунктик к тому, что меня в нем привлекает. Его голос. Если кто-то не сможет разобраться в теме, прошу подойти ко мне в конце урока. Будем решать проблему. Возможно, с кем-то из вас смогу позаниматься индивидуально. Вся аудитория замерла, ожидая следующих слов от препода. Студенты явно наслаждались бархатистыми нотками в голосе мужчины, который теперь будет читать им лекции. Меня же с каждой минутой этот человек привлекал своей идеальностью. Во мне стало зарождаться чувство благоговения к нему, такое непривычное и чужеродное, прямо как у моих предков перед их богом. В отличие от предыдущего преподавателя, на лекции Владислава Олеговича всегда была тишина. Все словно замирали, слушая его голос. Рассказывал он всегда интересно, и если бы я был более собранным и не залипал то и дело, то, может быть, смог бы разобраться в этой теме не хуже той же Ангелины. Пока он говорил, я снова и снова крутил в голове тот момент, когда он вчера положил ладонь на мою руку. Стоило мне только вспомнить, как по телу пробегала волна, оставляя после себя мурашки. В голове не укладывалось, что существует вероятность, в которой у меня могут возникнуть отношения с этим идеальным, умным и интересным мужчиной. У Ангелины есть шанс. Она красивая, с мозгами, а самое главное, она женщина. Я не могу этим похвастаться. Мне тут ловить вообще нечего. Да и надо ли? Как бы я ни относился к религии родителей, все-таки я чувствую, что испытывать чувства к мужчине – это неправильно. Я не должен этого делать. Владислав Олегович продолжал рассказывать, отвечая на вопрос какого-то ученика. Иногда я ловил его скользящий взгляд, и тогда во мне зарождалась какая-то призрачная надежда. А вдруг? Он ведь предложил мне дополнительные занятия. Может быть, я его заинтересовал, хотя чем я мог его заинтересовать? Я не выдающаяся личность, не особо красив. По крайней мере, я не из тех, на кого засматриваются девчонки. К тому же он только что сказал, что готов помогать каждому, кто нуждается в дополнительных уроках. Отчего же по телу разливается тепло каждый раз, когда он смотрит в мою сторону? В какой-то момент я перестал воспринимать его только как препода. Он стал приобретать образ человека, способного вернуть мне краски жизни.